Друзья, всем привет! Вчера мне написала ВКонтакте подписчица о том, что ей был звонок, почувствовала сразу, что это мошенники. В общем, у нее есть объявление на Авито о том, что продает она шубу и платье. Раздался звонок, без размеров, без примерок, решили покупать. В общем, попросили подъехать к банкомату для того, чтобы сделать оплату. В общем, она сказала, что она не может, с детьми сидит. И тут включился я в разговор. Сейчас я вам смс-ку покажу. В общем, смс-ку видели следующего текста, да, что я представился ее мужем, как всегда я это делаю. И типа, что завтра приеду к банкомату, все будем дальше делать. В общем, на смс-ку мне никто не ответил, зато раздался с утра звоночек. Вот сейчас мы начнем его слушать. Правда, я запись не сразу включил телефонного разговора, не сразу понял, кто звонит. Ну, в общем, там буквально через 10 секунд после начала разговора запись пошла, и там уже все понятно. В общем, давайте смотреть, как дальше все было. Алло. Да, слушаю. Скажите, а как же вы это, оплатите целиком ее или как? Да, да. А размер вы, может быть, померили бы ее вначале, вдруг она вам не подойдет? Это мать, отец покупает. Он уже вчера видел, мать ему дала ваш номер. Так он не видел, он просто позвонил и все. Он так не... мать видела по фотографии. Ну, по фотографии там... я понял. Нет, да, мне, размер, разницы-то нету, но вдруг вот не подойдет размер. Так она сказала, размер ёшни. Мать, да, вы знаете, как бывает, размер вроде бы такой, а потом примерит что-нибудь или рукава какие-нибудь окажутся. Да нет, это ничего страшного. Если что маленькое, мы дадим, есть кому. Ну вам давайте я номер карты дам и переведете. Вам надо просто смотрите, что надо сделать. Номер карты, сейчас, подождите. Давайте, диктуйте. Сейчас, одну секундочку. Пятьдесят четыре шестьдесят девять. Подождите. 54 59. 69. 69. 13 00. 13 00. 14 42. 14 42. 96 56. 96 56. Вот смотрите, 54 69. Угу. 2-0. 13-2-0. 14-40. Угу. Ой, связь пропадает. Последний, повторите. Алло. Да-да-да. 96-56. Да, все правильно. Ага. Ну, вот смотрите, чтобы я вам сразу отправила деньги, чтобы вы получили. Вы можете подойти в ближайший банкомат? Чтобы я вам могла сразу деньги отправить через пакет экономный, чтобы вы сразу их получили. Я не совсем понимаю. Да, я не первый раз мне переводят на карту деньги. Зачем мне к банкомату подходить? У меня это втором банк, понимаете, другой банк. И что? Чтобы не ждать, если я вам отправляю с другого банка, вам поступят деньги в течение 3 рабочих дней. Чтобы не ждать 3 рабочих дней, вам надо подойти ближайший банкомат, там будет написано получить деньги от любого банка без комиссии, без задержки, через пакет экономный. Вы сразу там получаете деньги. Все, я вас понял. Ну, давайте я тогда где-то в течение часа буду в банкомате. Я просто сейчас в таком месте, что тут нету. Я немножко отъехал от города. В течение часа, да? Ну, где-то час-полтора я просто сейчас вернусь в город и тогда подъеду. А это обязательно банкомат? Может, мне зайти да. в сам банк? Ну, вам как удобнее? Да я могу и в банк зайти. Тут как бы вот операторы, они, может, подскажут, как быстрее перевести. Так я вам сама могу подсказать, ничего. Там буквально 2 минуты. В общем, не надо подходить к оператору. Да, ближайший банкомат, да? Банкомат. Да нет, вы можете в банк зайти или в ближайший банкомат, как вам удобнее будет. Нет, смотрите, как бы просто я въеду в город, тут получается есть у нас Сбербанк. Ну, уличный банкомат есть, уличный там, рядом есть какой-то у вас? Чтобы вы сейчас сразу получили деньги. Да я не понял, я говорю то, что удобнее подойти в банк к оператору или к банкомату? Куда удобнее? Давайте к банкомату. А к оператору не получится, да? Ну как вам удобнее, ходить к оператору, подойдите. Ладно, давайте к банкомату подойду и все, давайте. Там что-то опять очередь будет. Давай. Да давайте, я тогда, в общем, через час где-то там полтора вам позвоню, как у банкомата буду. Давайте. Все, давайте. Да? Алло. Алло. А вы еще долго, да? Нет, недолго. Минут сколько? 10 сколько? Примерно. Ага, ну здесь я сейчас тоже выйду с другом. Ага. Значит, ну, минут через 10 я буду в банкомат, я вам тогда позвоню. Давайте, давайте, мне тоже надо. Алло? Алло. Да. Я вот приехал к банкомату. Подошли, подожди, пожалуйста, мне тоже здесь в очередь, мой человек из твоей дочь, я вам наберу. А долго? Просто у меня тут тоже очередь. Нет, нет, сейчас буквально еще один человек остался. Ага, хорошо, давай. Ладно. Алло. Алло. Да-да. Я трубку передам другу, вдруг вам все объяснит, как что надо сделать, ладно? Еще раз. Я трубку передам другу, вам вдруг все объяснит, как что надо сделать. Ага, давайте, хорошо. Давайте. Да-да. Да, вы у банкомата, да? Да, у банкомата. Так, банкомат какой у вас, Райффайзен или Сбербанк? Сбербанк. Ага, все понял. Так, вы наличке сможете, да, получить? В смысле наличка? Вы же сказали, на карту переведете. Да, на карту, все, сейчас карту вставляйте, я здесь буду получить. Мобильный перевод моего банка. Ага. Ставил карту. Ага. Секунду, грузится банкомат. Ну вот, открылось меню. Так, что написано на главном экране? Читайте. Внести наличные, платежи, переводы, баланс, история, мини-выписка, оплатить по штрих-коду. МТС, Билайн, Мегафон, персональные предложения, мои счета, информация, сервисы, мобильный банк. Информация, сервисы. Информация, сервисы. Зашел. Так, теперь читаем. Обслуживание по биометрии, сменить пин-код карты, бонусная программа, получить логин и пароль для входа в интернет-банк, подключить мобильный банк. Подключить клиент для контрактного центра, извещение пенсионного фонда, справка о видах и размерах пенсии, региональные услуги. Так, все, мобильный банк нажимать, есть мобильный пин-код, мобильный банк. Подключить мобильный банк? Да, да, нажимай, там будет крутые операции. Нажал. Так, теперь там должен быть экономный полный пакет, есть? Да, экономный пакет есть. Экономный нажимайте, без комиссии. Экономный, набирайте номер счета. 9-6-7. Подождите секунду, он что-то это. Экономный. 9-6. Да сейчас, секунду. Куда вводить-то? Где вот номер телефона, что ли, вводится? Да. 9-6-7. Так, секунду. Никогда не вводите чужой номер телефона. Возможно, мошенничество написано. Да, это что? Что? Получается, перевод Ян доверяю. Не расслышал. Я вам доверяю, говорю, если не вы же мне даете номер счета, я вам даю. Вы же можете перевод получать? Верно. Так, 9-6-7 набрали? Я не понял, секунду. Вы сейчас диктуете свой номер телефона мне, верно? Нет. Я даю номер счета, с которого у вас будет перевод, мобильный перевод. Моего счета, у меня же счет Калинин. И чек на мое имя Смирнов Сергей Дмитриевич. Это будет написано. Так, набирайте 9-6-7. Правильно. Я правильно? Алло. Вы мне даете номер счета, да? Да, да, с этого счета будет поступление и чек. Почему? На мое имя. Почему я номер счета должен вводить в поле для телефона, я не пойму. Так вы это мой перевод получаете, не другой человек. Да я понял, что я ваш перевод получаю, но номер счета вводится не в поле же для номера телефона. В поле, потому что это не Райффайзен банкомат, а Сбербанк. Я же знаю, где перевод, не первый раз делаю. Вот. 9-6-7 набрали? Карта что, не Сбербанка? Да нет, Райффайзен банк, банк реконструкции. И чтобы вам на карту Сбербанк перевести, нужно номер телефона ваш сюда ввести? Да, конечно, конечно, я же вам делаю близ перевод, перевод Колибри. Там будет чек, Смирнов Сергей Дмитриевич. После чека можете денежку снять наличкой, если вам угодно. И располагаться, как вам угодно. Ага, понял. Ладно, да, давайте, ввожу. 9, 6, 7. 8, 6, 7. 8, 6, 7. Нет, 8, 6, 5. 8, 6, 5. 33, 90. 33, 90. 33, 90. Так, далее. Так, нажал далее, значит, тариф экономный, подключить к своей карте, отказаться. Да, деньги вам на карту поступили. Подключить к своей карте, да. И напечатать чек о переводе. Смирнов Сергей Дмитриевич. Тут чек печатай. Тут нету такой кнопки напечатать чек. Тут есть кнопка подключить к своей карте. Подключить к своей карте, да. Выйди чек. Подключить к своей карте. Не, дружище, ты, по-моему, гонишь. Ты хочешь, по-моему, свой телефон к моему банку подключить мобильный? Да нет, господи, вы подключаете через отделение Сбербанка. Не в банкомате же, господи. Я до сих пор не первый раз. Нажимайте подключить свои карты, чтобы деньги вам на карту упали. А здесь написано, вот с восклицательным знаком, что владелец введенного номера получит доступ к деньгам на всех ваших картах и счетах. Это как? Вы получаете доступ к моим счетам, потому что я переводил это разовые операции. Вы же получаете с моего счета, не могу беспокоиться надо, а мне. Я же вам доверяю. Слушай, может ты нахуй пошел бы, а? Ты что делаешь, ты не больной, что ли? Ты что, лохов ищешь, или что ты, чем ты занимаешься? Я тебе объясняю русским языком, ты что, не понимаешь, блядь? Я твой адрес заблужаю, блядь. Он мне с ума справил. Я не понимаю, что ты мне лечишь. Ты хочешь в мобильный банк... Давай заново, заново. Что? Заново. Какие данные ты хочешь получить? Заново, какие данные? Так зачем заново? Вот открыто. Оператор связи, владелец данного номера получит доступ к деньгам на всех картах. Важно. Что? Подключить. Ну я подключу, и ты получишь доступ к моим деньгам и картам, да? А нет, поздно. У тебя есть деньги, снимают, что? Это раз, оператор для получения. Ну, я сниму деньги и что дальше. Потом... Нет, дружище, ты нахуй сегодня идешь. Ты что, ебанулся, что ли? Ну пойдешь, не? Хуй сказать, будешь, сука, я туда хуночек загу, блядь. Чё? Питер ебаный, я твой адрес стою. Загу нахуй тебе, блядь, загу, блядь. Габон ебан, взорвешь, не взорвешь, ни хуя ночью. Кого ты взорвешь, придурок, блин? Ну ты ебанутый, сука, ты пиздец теперь. Ходи, я глядывайся нахуй, понял? Засвёшь, я тебя нахуй, сука, подожгу. За то, что ты, блядь, мои переводы получил, мои деньги привез. Ну что, питер ебаный. Друзья, ну нихуя он разорался, блядь. Первый раз такое, блядь. Вот это у него банка бомбануло, блядь. Сейчас я ему еще раз наберу, блядь. Цыган какой-то, сука. Прямо акцент цыгана, прямо настоящий цыганский акцент. Слышь ты, черт ебаный. Ты, блядь, петух ебаный. Как тебе, лохом, заебись быть? А ты знаешь, что моей маме 80 лет, придурок? Маму ебал, блядь. Не, нормально, нормально. Сейчас мы попытаемся. Ага, ну, сейчас мы позовем. Это, видите, звонит, блядь, друг ее, этой барышни. Вначале, блядь, барышня звонила, но там ее, в ее акценте тоже цыганский говорок прослушивался нормально. У этого явный, а та, конечно, дамочка вначале вроде голос по-другому совсем ее был. Не берет трубку, бля. цыганье, видите, какой херней занимаются, обзванивают объявления, блядь, на шубы, блядь, на женскую одежду, и видите, как пытаются подключить мобильный банк, блядь. Слышишь меня, гондон? Слышь ты, петух. Ты чё, блядь, кукарекаешь? Хуёво слышу, ну-ка погромче. Это куда? В курятник? Тебя, да. Ну ты ж сам я петух. На зоне кину тебя, не оттуда. Так ты ж сам петух, и там и сам кукарекай, нахуя меня туда? Чё? Ай, козёл ты, козёл. Заебись, я тебя развёл, лошара. Нормально, хоть прогулялся бы. Да куда я прогулялся? Я и хуй где был, блядь, я дом сидел. Да хрен со мной, а с тобой, блядь, в очке хрен твоем, да? У тебя во рту. У меня во рту ничего нет, а вот тебя что-то хуёво да слышно. Будет, скоро будет. Тебя выебли, что ли, или что? За такие слова за твой базар ответишь. Перед кем, а блядь, отвечать? На работу теперь. А за... перед петухами никто не отвечает за базар. Бросил, блядь. Прикольно, что берет трубку теперь он с бабьиного телефона, с которой первый раз общалась баба. Вот он берет трубку, чушка, блядь, ёбаная. Ты заебал, хуль ты как девочка трубки бросаешь, блядь. Тебя что, обидели или что? А чё, чтобы базарить-то? Ну а хули не побазарить, если ты такой при понятиях весь, блядь. Да кто ты? Ты человек с понятий, что ли? Ты скажи мне, ты за петушиной хаты смотрящий или где ты там? Приглядываешь. Да ты считай, как тебе это хочется. Я не считаю, я тебя спрашиваю. Чего ты спрашиваешь? Смотришь за петушиной хаты или за какой? Ну скоро ты будешь петухом. Я? Петухом? Ты разговаривай хоть по-русски, научись. Сам ты чурка еще. Но если ты, блядь, по-русски даже хуй можешь говорить, кто ты есть, блядь. Ну да, не могу по-русски говорить. Да. Ну а хули ты тогда базаришь, блядь? Ты еще побазарить хотел, блядь. Ты вначале русский язык выучи, потом базарить будешь, блядь. Ладно, ладно, давай. Тебя, блядь, за что закрыли, блядь? За растление малолетних? За таких, как ты. Ну, я знаю, есть такая статья, блядь, жопу подворачиваешь, тебя в жопу малолетка выебал, блядь, и тебя за это закрывают, что ты его совратил. За это сидишь? Знаешь, жена там с другим общается. С кем общается? Ты просто не знаешь. Что я должен знать? Что я должен знать? А с тобой живет, как тебе сказать, не хочу это ругаться как бы. Ну, кто живет? Твоя жена. Ну, живет со мной моя жена, что дальше? Сосед у тебя хороший там? У меня? Да, да. Но у меня нет соседей, только бабки одни, блядь. Ну там Лёшка, хороший сосед, где приходит, к матери он приезжает. Слушай, ты говоришь, что ты мою матушку ебал? Нет, нет, не дай бог, я такое не говорю. Не пизди, ты а, говорил. Твоей жене ходит, твоей жене. Ты пять минут это назад. Это не надо говорить. Пять минут назад орал, что мать мою ебал ты. Чё ты пиздишь? Нет, такое не надо, ты чё, не надо такое. Я про бабушек не говорил ничего. Говорил, не пизди. У меня разговор записан. У меня разговор записан, блядь. Я все нахуй подтвержу, блядь. Ну вот, я твоим корешам покажу, блядь, что ты бабок ебешь старых. Чума ебаная. Не дай бог, не, я такого не делаю. Не делаешь такого, блядь? Сам только под хвост балуешься. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Ну и как тебе, нравится, блядь? Сколько берешь, блядь, за один присест? Я сам себе думаю, это кто-то поставляет просто. Сам себе, блядь? Через очко тухлое? Ну, как тебе сказать, ну... Как есть, так говори, блядь. Ладно, давай, мне некогда, давай, другие буду разводить. Давай, пора очко подравить. Пора очко драить. Да? Да? Ну бери, блядь, значит, швабру, блядь, тряпку и пиздруй на продол, блядь, ждрай очко, нахуй. Хорошо, давай, давай. Все, давай, чмошник. Друзья, ну, в общем, вот такие вот делишки. Опять я был у этого банкомата своего. Я уже снимал про, у этого банкомата ролик про кровать. Но это было в том году. Звонили кровать покупать. Кстати, забавный ролик получился. Тоже много просмотров набрал. Сейчас вы увидите на экране ссылочку на него. В общем, друзья, на Авито орудуют, скажем так, аферисты, цыгане. Не ведитесь на звонки, когда вам пытаются предложить оплату по карте не видя товара. Это уже большая вероятность, что мошенники и будут пытаться подключить мобильный банк на ваш, на свой номер телефона к вашим счетам. Надеюсь, вам понравился ролик. Спасибо всем за просмотр. Всем мир.